Глава 25. Очередное утро выдалось на удивление приятным. Легкий ветерок с Невы разгонял духоту, которая в последние дни накрыла Санкт-Петербург плотным одеялом. Я решил, что лучшего времени для прогулки с сестрой не найти. К тому же Анастасия в последнее время слишком много времени проводила за медицинскими трактатами. Ей определенно не помешает немного свежего воздуха. Столица жила своей привычной жизнью. Вдоль улиц неспешно прогуливались аристократы, чиновники спешили по делам, а торговцы зазывали покупателей к своим лавкам. Мы с Анастасией шли по одной из центральных улиц, и я с улыбкой слушал ее восторженный рассказ о последних успехах в изучении целительной магии. «Представляешь, Максим, я наконец-то освоила технику восстановления мелких кровеносных сосудов!» Ее глаза сияли от радости. Елена Викторовна говорит, что для моего уровня это потрясающий результат. Я уже открыл рот, чтобы ответить, но наш разговор был бесцеремонно прерван. «О, какая восхитительная юная леди!» — раздался громкий, самоуверенный голос. «Неужели сами небеса послали мне такое видение?» Я почувствовал, как Анастасия напряглась. Я прекрасно знал, что она недолюбливает все эти напыщенные комплименты. Девушка, несмотря на свое происхождение, любила простые вещи и предпочитала действия словам. Мы обернулись и увидели молодого человека, буквально источающего самодовольство. Его костюм, сшитый явно в одном из лучших ателье столицы, не моем, а значит, сразу минус 100 очков. Сидел безупречно, но было в нем что-то кричащее, слишком вычурное. Холеное лицо с правильными чертами портило высокомерная ухмылка, а в темных глазах читалась уверенность человека, привыкшего получать все, что пожелает. «Прошу прощения, но мы спешим». Анастасия произнесла это предельно вежливо, как и полагается благовоспитанной девушке, но я чувствовал, как она крепче сжала мою руку. «Спешите!» — молодой человек театрально всплеснул руками. «Ну разве может такая прелестная девушка спешить куда-то, не познакомившись с Григорием Демидовым? Уверен, вы слышали о моей семье». Он сделал шаг вперед, полностью игнорируя мое присутствие, словно я был не более чем предметом мебели. За его спиной я заметил трех крепких молодых людей, явно телохранителей, которые внимательно наблюдали за происходящим. «Знаете, господин Демидов...» Я мягко отодвинул сестру за спину. Когда девушка говорит, что спешит, воспитанный человек обычно извиняется и отходит в сторону. Демидов, наконец, соизволил обратить на меня внимание. Его глаза сузились, а на губах появилась презрительная усмешка. «А ты еще кто такой?» Он окинул меня оценивающим взглядом. «Хотя, постой, дай угадаю. Очередной нищий дворянчик, возомнивший о себе невесть что?» Я почувствовал, как Анастасия дернулась. Она всегда остро реагировала на подобные оскорбления в мой адрес. Но я лишь улыбнулся. «Знаете, для человека, чья семья разбогатела на добыче металлов, вы удивительно плохо разбираетесь в людях», — усмехнулся я. Не узнать фамилию этого рода и чем они занимаются я просто не мог. Демидов побагровел, он щелкнул пальцами, и его спутники шагнули вперед, разминая кулаки. «Думаю, тебе стоит преподать урок манер», — процедил он сквозь зубы. Первый из нападавших, высокий детина с квадратной челюстью, бросился на меня с явным намерением снести с ног. Я просто сделал шаг в сторону, позволив ему пролететь мимо и врезаться в стену ближайшего дома. Раздался глухой удар и сдавленное шипение. Похоже, встреча со стеной оказалась не из приятных. Второй оказался чуть умнее. Он попытался зайти сбоку, пока третий отвлекал меня фронтальной атакой. Неплохая тактика, если бы не одно «но». Они явно привыкли иметь дело с обычными прохожими, а не с человеком, обученным первоклассным магом. Я поймал руку третьего нападавшего и, используя его же инерцию, отправил в полет. Он врезался во второго, и они оба покатились по мостовой живым клубком из рук и ног. «Первый круг! Пламенный залп!» — внезапно выкрикнул один из них, видимо, решив, что пора переходить к более серьезным мерам. В его руках начала формироваться огненная атака. Я даже залюбовался. Техника была неплохой для мага второго-третьего ранга. Жаль только, что против меня это было явно недостаточно. «Придави!» — лениво произнес я, даже не делая паса рукой. Все четверо, Демидов и его спутники, рухнули на мостовую, словно придавленные невидимой плитой. Огненный шар, не успев толком сформироваться, рассыпался безобидными искрами. «Вы знаете», — сказал я, глядя на распластанных по земле молодых людей, «обычно я не вмешиваюсь в чужие дела, но когда кто-то пристает к моей сестре, а потом еще и пытается меня избить, знаете, что самое забавное? Я даже не использовал и десятой части своих возможностей. Подумайте, что было бы, если я буду воспринимать вас всерьез». При этих словах глаза Демидова расширились, но не от понимания, нет, от злости, такие, как он, не понимают с первого раза. «А теперь», — продолжил я настоятельно рекомендую вам подумать над своим поведением. В следующий раз я могу оказаться не в таком хорошем настроении. А теперь извинитесь перед моей сестрой, и мы забудем об этом неприятном инциденте». После того, как они, запинаясь, пробормотали извинения, я ослабил действие заклинания, позволив им подняться. Демидов бросил на меня взгляд, полный ненависти, но благоразумно промолчал. Они поспешно удалились, то и дело оглядываясь через плечо. «Знаешь, брат», — задумчиво произнесла Анастасия, когда мы продолжили нашу прогулку, «этот Демидов действительно очень влиятелен. Его семья контролирует треть добычи тяжелых металлов в империи». «Да, я слышал эту фамилию пару раз, когда был в объединении промышленников у Волынского. Но что с того?» — пожал я плечами. «Влияние не дает права вести себя как неотесанный баран». «Просто...» — она вздохнула. «Таких, как он, будет много. Все считают, что раз я из хорошей семьи и неплохо выгляжу, то должна думать только о замужестве». «Таков уж мир, ничего не поделать», — пожал я плечами, уже понимая, к чему клонит сестра. «Но меня это не интересует. Я хочу стать лучшим целителем в империи. Елизавета Викторовна говорит, что у меня есть настоящий талант». «И потом...» — она лукаво улыбнулась. «Зачем мне думать о женихах, когда у меня есть такой грозный старший брат?» Мы оба рассмеялись, и остаток прогулки прошел в приятной беседе о ее исследованиях и планах на будущее. Когда я проводил сестру домой, меня ждал сюрприз. В родовом поместье царило необычное оживление. Слуги сновали туда-сюда с озабоченными лицами, кухарка командовала помощницами, раздавая указания, а в воздухе витал знакомый с детства аромат. «Владимир Федорович и Валентина Андреевна прибыли час назад», сообщил мне один из слуг родового поместья, поправляя свои круглые очки. «Они в гостиной». Я поспешил туда и застал всю семью в сборе. Дедушка, увидев меня, широко улыбнулся, и морщинки собрались вокруг его глаз. Тех самых глаз, которые повидали столько всего за долгие годы службы империи. «Вот и наш дипломат. Иди сюда, внук, дай обнять тебя». Я шагнул в его объятия, чувствуя знакомый запах табака и морского ветра. Запах, который всегда ассоциировался у меня с домом и детством во Владивостоке. Затем повернулся к бабушке и почтительно поклонился, зная ее любовь к этикету. Но она, неожиданно для всех, шагнула вперед и заключила меня в объятия. «Бабушка?» — удивленно произнес я, не веря своим глазам. «Что, я не могу обнять любимого внука?» — строго спросила она. «Давненько я тебя не видела». «Меня она так никогда не обнимает». Притворно вздохнул Владимир Федорович и тут же получил от бабушки легкий удар веером по голове. «А ты этого и не заслуживаешь», — фыркнула бабушка, хотя в ее голосе слышалась неприкрытая нежность. Я заметил, как моя мачеха суетится вокруг, предлагая то чай, то свежие пирожные, то фрукты. Елена Андреевна явно старалась произвести впечатление на свекровь, но та, казалось, не обращала особого внимания на эти попытки. С отцом, как я понял, они уже успели поговорить, а потому бабушка начала расспросы Анастасии. А это еще Александр не вернулся, но его, судя по всему, тоже ждет детальный допрос. «Максим», — вдруг произнес дедушка с той особой интонацией, которую я хорошо помнил с детства. «Как насчет партии в шахматы? Проверим, не разучился ли ты думать за время службы в столице». Я сразу понял, это не просто приглашение к игре. Дедушка явно хотел поговорить наедине, и шахматы были лишь предлогом. Мы перешли в библиотеку, где нас уже ждала расставленная шахматная доска. Знакомый запах книг и кожаных переплетов наполнял помещение, создавая атмосферу уюта и спокойствия. Мы уселись некоторое время, глядя на доску. Сделав первый ход пешкой, дедушка внимательно посмотрел на меня. «На самом деле, я приехал в столицу в том числе и по личному делу». Я сделал ответный ход, ожидая продолжения. Дедушка всегда любил делать паузы в важных разговорах. Говорил, что это помогает собеседнику лучше воспринимать информацию. «Мой старый друг по службе, Михаил Ростовский, попросил о помощи», — продолжил он, передвигая коня. «Его внук, молодой повеса, влез в такие долги, что теперь всему роду грозит разорение. Кредиторы угрожают отобрать все, от родового поместья до последней копейки в кармане. А самих ростовских хотят отправить на ломовые работы, практически в рабство». «Звучит серьезно», — заметил я, обдумывая не только очередной ход, но и услышанное. Дедушка серьезно относился к дружбе, и уверен, такой дальний путь был для него пустяком на фоне помощи товарищу. «Я собирался ехать один», — дедушка задумчиво погладил бороду. «Но твоя бабушка настояла на том, чтобы поехать со мной. Говорит, соскучилась по сыну и внукам». Я задумался. История звучала странно. В империи существовали законы, защищающие дворянские семьи от подобного разорения. Что-то здесь явно было не так. «Знаешь, дедушка», — сказал я, делая смелый ход конем, «если ты не против, я хотел бы помочь разобраться в этом деле. Что-то приторно пахнет это дельце. Не думаю, что дворянский род можно вот так просто превратить в ломовых лошадей». Владимир Федорович широко улыбнулся, сделав очередной ход, который стал для меня последним. «Мат, осторожничать ты стал, Максим. Перестал принимать дерзкие и неожиданные решения. Это неплохо, но есть противники вроде меня, против которых осторожничать сродни поражению. Иногда стоит рискнуть, потеряв несколько фигур, но поставить человека по ту сторону доски в неудобное положение, заставить его нервничать, совершать ошибки. А играя осторожно, ты позволяешь ему вести свою стратегию». Я улыбнулся. Дедушка даже сейчас дает мне важные советы. Я крепко задумался над делом второго принца. Возможно, мне и правда стоило бы действовать более смело. «А что касается твоей помощи, буду рад. Эх, все же замечательного внука я вырастил». Ага, как будто он специально не подводил к этому разговору. «Верю, верю». Мы с дедушкой отправились к ростовским сразу после обеда. Их поместье располагалось в одном из престижных районов столицы, хотя и не в самом центре. Трехэтажный особняк в классическом стиле все еще выглядел внушительно. Белоснежные колонны, ухоженный сад, начищенные до блеска окна. Глядя на это великолепие, сложно было поверить, что всему этому грозит скорое разорение. Михаил Евгеньевич Ростовский встретил нас лично. Высокий седовласый мужчина с военной выправкой, но в его глазах читалась усталость человека, который уже не знает, что делать дальше. «Володя, старый ты волчара!» — он крепко обнял дедушку. «Спасибо, что приехал!» «Ну, что ты, Миша?» — ответил Владимир Федорович. «Разве мог я не приехать? А это мой внук, Максим. Он служит в судебном бюро и, возможно, сможет помочь». Ростовский внимательно посмотрел на меня, словно оценивая. «Проходите в кабинет», — наконец сказал он. «Там нам никто не помешает». Помещение оказалось просторным, отделанным темным деревом. Стены украшали портреты предков и охотничьи трофеи. Хозяин дома указал нам на кресло, а сам тяжело опустился за массивный письменный стол. «История довольно банальная». Начал он, достав из ящика стола бутылку коньяка и три бокала, но убрал один после того, как я отказался. «Мой внук, Степан Александрович, всегда был легкомысленным, но я и подумать не мог, что все зайдет так далеко». Он потер переносицу, прежде чем наполнить два бокала. «Все началось с того, что он стал посещать один игорный дом. Сначала выигрывал, и немало. Говорил, что нашел способ разбогатеть, но ни мне, ни отцу ничего не рассказывал толком». Михаил Евгеньевич горько усмехнулся. «Я должен был догадаться, откуда у него деньги. Эти черти, они всегда дают новичкам выигрыш, чтобы втянуть поглубже». «А потом он начал проигрывать», — продолжил я за него. «Именно. Сначала небольшие суммы, потом все больше и больше. Брал в долг, закладывал вещи. А потом...» Он достал из стола папку с документами. «Потом подписал вот это». Я взял бумаги и начал внимательно изучать. Мой опытный взгляд юриста из прошлой жизни сразу выцепил несколько настораживающих формулировок. Витиеватые обороты, двусмысленные фразы — все это было призвано замаскировать истинную суть документа. «Проклятие!» — пробормотал я, дочитав до конца. «Он поставил на кон свой дворянский титул?» «Что?» — дедушка подался вперед. «Но это же невозможно! Дворянский титул нельзя использовать как залог!» «Формально нет», — кивнул я. «Но здесь все оформлено очень хитро. Смотрите, вот эта фраза о добровольном отказе от родовых привилегий в случае неисполнения обязательств, по сути, это завуалированный отказ от титула. А вот здесь, в примечаниях мелким шрифтом, говорится о том, что данный отказ распространяется на всю семью должника». Очевидно, что ни парень, ни его дед не поняли это сразу, а лишь когда их прижали к ногтю и объяснили, что к чему. «И что теперь? У нас нет таких денег, чтобы погасить долг». Я задумчиво побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. «Скажите, а как попадают в этот игорный дом?» «Только по приглашениям», — ответил Ростовский. «Степан говорил, что их выдают проверенным клиентам». «Именные?» — спросил я, уже подумывая о том, что меня ждет. — «Нет, они там анонимность соблюдают вроде как», — пожал плечами Михаил Евгеньевич. — «У вас случайно не осталось такого приглашения?» Хозяин дома кивнул и достал из той же папки небольшую пластиковую карточку, украшенную замысловатым узором. — «Забрал у внука, когда узнал обо всем». Я внимательно изучил приглашение. На первый взгляд обычный кусок пластика с витиеватым рисунком. Но когда я пропустил через него немного маны, узор слабо засветился. В карточку была встроена магическая защита от подделок. «Знаете», — сказал я, поднимая взгляд, — «есть только один способ решить эту проблему. Нужно закрыть этот игорный дом раз и навсегда. Такая деятельность незаконна. Боюсь, в вашем конкретном случае будет сложно что-то поменять. Бумаги уже подписаны». «Но как?» — спросил Михаил Евгеньевич. «Наверняка у них все схвачено, раз они так открыто действуют». «Именно. Скорее всего, за этим стоит кто-то из высокопоставленных чиновников. Кто-то, кто может заплатить нужным людям, чтобы они закрывали глаза на происходящее». «И что ты предлагаешь?» — спросил дедушка, внимательно глядя на меня. «Для начала мне нужно взглянуть на это место изнутри». Я поднял приглашение. «Не возражайте, если я им воспользуюсь?» «Делайте, что считаете нужным», — махнул рукой Ростовский. «Хуже уже вряд ли будет». Ночной Санкт-Петербург жил своей особой жизнью. Я шел по указанному адресу, внимательно глядя по сторонам. Район был не из бедных. Добротные дома, чистые улицы, редкие прохожие в дорогих одеждах. Здание игорного дома искусно маскировалось под обычный трактир. Вывеска гласила «Золотой фазан». И только внимательный наблюдатель мог заметить, что окна первого этажа затянуты необычно плотными шторами, а у входа дежурят слишком хорошо одетые для простых вышибал молодые люди. Я показал приглашение высокому крепкому мужчине у входа. Он провел над карточкой рукой, проверяя магическую защиту, затем кивнул и отступил в сторону. «Добро пожаловать и хорошей ночи». Внутри золотой фазан оказался совсем не похож на трактир. Роскошное убранство поражало воображение. Хрустальные люстры, зеркала в позолоченных рамах, бархатные портьеры. Воздух был наполнен ароматами дорогих духов, табака и чего-то еще неуловимого, запаха больших денег и азарта. В главном зале царило оживление. За длинными столами играли в карты. Я заметил несколько партий в покер и бакара. В углу крутилась рулетка, вокруг которой собралась небольшая толпа. Справа от входа располагался бар с внушительной коллекцией алкоголя. Но больше всего меня заинтересовал дальний угол зала. Там, за бархатным канатом, находились особые столы для особых гостей. Даже отсюда было видно, что ставки там куда выше, чем в основном зале. Краем глаза я заметил молодого человека, который явно проигрывал последние деньги. Его руки дрожали, когда он бросал кости, а на лбу выступил пот. В его глазах читалось отчаяние человека, загнанного в угол. Возможно, именно так выглядел молодой Ростовский, когда подписывал те злополучные бумаги. Я сделал глубокий вдох. Что ж, да простит меня мой брат Александр, но, видимо, пора мне немного потратиться.